странствия Одиссея. Падение Трои. Окутанные тьмой лежали развалины некогда славного и могущественного города. Клубы черного дыма поднимались над ними к небу, смешиваясь с темными тучами, скрывающими солнце. По этому черному дыму и ночному яркому зареву от пожарищ стало ясно окрестным народам, что пала Великая Троя. Морские волны яростно вздымались и бились о песчаный берег, словно само море негодовало и сокрушалось, видя гибель одного из самых прославленных и богатых царств в Азии. Чернобокие корабли ахейцев оставляли этот окутанный черным дымом берег после долгих лет осады. Выйдя в море, победители поднимали свои четырехугольные паруса, и восточный ветер нес их к мысу Малей, откуда можно было легко догрести на веслах до Аргоса и Пилоса. Первыми спешили покинуть чужие края, направляясь к родным берегам, благоразумный вождь пилосцев Нестор и неукротимый предводитель аргвиян Диомед. Но множество ахейских кораблей все еще ждали своего часа отплытия, качаясь в прибрежных волнах Троады. Торжествуя долгожданную победу, ахейцы решили совершить благодарственное жертвоприношение богам, прежде чем оставить разоренный ими город. Готовясь к гекатомбе, воины несли огромные охапки хвороста из покрытых лесом предгорий Иды. На берегу сооружалась сотня костров для торжественного жертвоприношения. А рядом, в ожидании заклания, мычало стадо великолепных тучных быков. Рога этих жертвенных животных были украшены пестрыми гирляндами цветов. Благодаря богов за покровительство и помощь, Агамемнон, вождь всех ахейских племен, первым принес в жертву прекрасного бело-рыжего быка, перед этим осыпав его отборным золотистым ячменем. Его примеру последовали и остальные предводители племен. Сотня животных была заколота в этот день победителями. Воины взывали к бессмертным богам, прося у них попутных ветров и благополучного возвращения домой. Пламени костров уже догорали кости, внутренности и жир быков, предназначенные богам, когда начался славный победный пир. Воины дожаривали мясо жертвенных животных на длинных вертелах, а глашатаи наливали полные кубки превосходного троянского вина и разбавляли его водой. Осушая кубки и утоляя голод жареным на костре мясом, ахейцы торжествовали. Наконец-то, после 10 лет осады, они покинут этот опостылевший берег и вернутся в родные края. Во весь голос запели они победные песни, пианы, восхваляя хвалу богам. Снова и снова наполняя свои кубки вином, воины вспоминали памятные сражения и прославляли подвиги героев Троянской войны. Ликующие возгласы раздавались по всему побережью. Но больше всего ликовали их сердца в ожидании скорейшего отплытия. С нетерпением ахейцы поглядывали на свои качающиеся на волнах корабли и ждали сигнала покинуть опустошенную Троаду. И только троих прославленных вождей не покидали тягостные мысли и одолевали мрачные предчувствия. В стороне от ликующих воинов стоял предводитель Агамемнон. В его ушах все еще звучало вещее предсказание Кассандры, дочери троянского царя Приама, которая была наделена даром пророчества. Эта плененная троянская царевна досталась Агамемнону при разделе добычи. Она и предрекла славному вождю ахейцев, что вскоре он погибнет от предательской руки, едва достигнет родных берегов. Неоптолема, сына Ахилла, не покидали воспоминания о гибели царя Приама. Пронзенный мечом Неоптолема у алтаря бога Зевса, старец успел промолвить своему убийце: «Тот, кто не щадит стариков, сам не доживет до старости». Не в силах забыть последние слова старика, Неоптолем не мог предаться всеобщему ликованию. Но что мучило отважного героя Троянской войны Одиссея? Горькие воспоминания кровопролитной резни той памятной ночи, когда он вместе с воинами выбрался из чрева громадного деревянного коня и напал на мирно спящих троянцев? Или же смутные предчувствия предстоящих испытаний проносились в его голове? Одиссей мрачно стоял на берегу и с тревогой в сердце вглядывался в морскую даль. И вот, наконец, громко затрубили глашатаи, подавая сигнал к отплытию. Тысячи воинов устремились к кораблям, чтобы покинуть эти земли. Огромные волны вздымались и пенились, когда ахейские корабли, груженные богатой добычей, отправлялись в открытое море. От яростных порывов ветра скрипели корабельные мачты. Черные тучи застилали горизонт, но тысячи кораблей, оставив позади разрушенный и охваченный пожарами город, направились к родным берегам. И неведомо было отважным воинам, сколько бед и испытаний уготовано им богами, прежде чем достигнут они желанной родины. Холодный ветер раздувал паруса и бросал в лицо Одиссея белые клочья пены. Он стоял на палубе своего корабля, кутаясь в длинный темный плащ. Хмуро вглядываясь в сгущающийся впереди сумрак, Одиссей едва различал черные борта ахейских кораблей, плывущих впереди. Стремясь к родным берегам, ахейцы плыли на запад, чтобы переплыть Эгейское море и выйти прямо к острову Эвбея. Но Одиссей повернул свои корабли на юг и стал продвигаться вдоль берегов Малой Азии. Попутный ветер наполнил паруса, и корабли быстро скользили по волнам, направляясь к прибрежному городу Киконов и Смару. Племя Киконов было союзником троянцев, и во время долгой десятилетней осады города киконы не раз выступали против ахейцев. После падения Трои Одиссей задумал по пути разбить и Исмар, считая это справедливым решением. Киконы не были готовы к нападению дружины Одиссея. И итакийцам удалось, молниеносно сокрушив незначительное сопротивление противника, захватить Исмар. Радуясь легкой победе, воины не спеша грузили на свои корабли ценности киконов и уводили плененных женщин. Весь день до самого вечера они хозяйничали в разоренном ими городе, торжествуя и деля добычу. И эта беспечность едва не стоила им жизни. Гордое племя киконов недолго готовило ответный удар. Собрав свои войска, они налетели, словно ураган, на итакийских захватчиков. Сражение было яростным и кровопролитным. Воины Одиссея вынуждены были спешно отступить и покинуть захваченный ими город. Проклиная свою беспечность, итакийцы столкнули свои корабли в воду и, взявшись за весла, принялись быстро грести в открытое море. На их счастье, киконы не бросились за ними в погоню на своих кораблях. И когда корабли Одиссея оказались вне досягаемости врага, недавняя радость воинов сменилась горечью и стыдом. Мрачно смотрел Одиссей на удаляющийся берег племени киконов. Ведь, отступая под натиском разъяренного врага, они оставили там тела убитых в бою собратьев. А без обряда прощания тени этих несчастных не смогут попасть в царство Аида, и души умерших воинов будут вечно метаться, не находя успокоения. Отчаянно перекрикивая шум ветра и волн, Одиссей воскликнул: «Мы не совершили обряд прощания и не предали тела погибших погребальному огню. Смогут ли их души услышать наш прощальный зов?» В ответ на слова Одиссея один из воинов по имени Эврилох крикнул: «Это твоя вина, Одиссей! Это ты решил напасть на племя киконов и захватить их город Исмар, несмотря на то, что ты знал, какие это отважные и неукротимые воины!» Одиссей посмотрел на него суровым взглядом и оборвал его речь, говоря: «Не ты ли, Эврилох, жаловался на свою долю при дележе добычи Трои? И не твои ли ликования разносил ветер по всему берегу киконов, когда делили богатство Исмара? Коротка же у тебя память, Эврилох! Ведь это ты был в числе тех, кто настаивал на победном пире в стенах поверженного города!» Одиссей вгляделся в хмурые лица воинов и произнес: «Я убеждал вас сразу после победы покинуть берега киконов и выйти в море. Но разве вы прислушались ко мне? Нет. Тогда и не смейте упрекать меня в гибели наших товарищей и невыполненным перед ними последнем долге. Мы проведем обряд прощания, когда пристанем к родным берегам и исполним свой долг. Для каждого погибшего в этом сражении мы воздвигнем кенотаф. Благодарите богов, что нам удалось остаться в живых, и молите их, чтобы бури миновали нас, и мы благополучно добрались домой». Для мореходов Эгейского моря северный ветер — Борей, помощник и друг. Но этот друг порой изменчив и ненадежен. По морским легендам, Борей обитает на севере в холодной пещере далеких фракийских гор. Покидая свою обитель, ветер мчится над морскими просторами, наполняя паруса и подгоняя плывущие корабли. Но стоит Борею не на шутку разъяриться, беды не миновать. Неистово дуя, он поднимает на море громадные волны, безжалостно срывает поднятые паруса, а порой и переворачивает несчастные корабли, не успевших укрыться от его ярости в надежной гавани. И если же оказавшимся в бушующих волнах мореходам каким-то чудом удается выжить, то их относит к неведомым берегам. Поймав в свои паруса северный ветер, итакийцы понадеялись на удачу. Но коварный Борей сыграл с ними злую шутку. 9 дней не утихала морская буря. 9 дней она носила корабли Одиссея по беснующимся волнам Эгейского моря, не давая им приблизиться ни к каким берегам. Измотанные и обессилевшие итакийцы лишь на утро 10-го дня увидели на горизонте желанную полоску земли. Из последних сил налегли мореходы на весла и стали грести к прибрежным скалам. Добравшись до широкой бухты, они наконец-то высадились на берег. Прошло совсем немного времени, и на скалистом берегу, поросшем низким кустарником, зажглись костры. Итакийцы разбили лагерь и восстанавливали силы, измотанные бурей. Кто-то отправился пополнить запас ключевой воды, наливая в амфору чистую воду источников. Кто-то, помешивая, варил похлебку в больших медных котлах. А кто-то чинил истрепанные стихией паруса. Но все были рады почувствовать твердую почву под ногами после стольких дней непрерывной качки. Вздохи облегчения раздавались то здесь, то там, а море, словно вторя мореходом, гулко вздыхало за прибрежными скалами. Одиссей решил разведать, что за земли приняли их на свои берега. Оглядывая заросли прибрежного кустарника, он заметил хорошо утоптанную тропу, ведущую от бухты вглубь неизведанного края. Это сказало Одиссею о том, что неподалеку от того места, где они разбили лагерь, наверняка есть людское поселение. Недолго думая, вождь итакийцев подозвал к себе своего глашатая Эврибата. Этот смуглолицый горбун обладал незаурядным умом и мудростью и был лучшим советником Одиссея. Только ему было доверено говорить от имени своего господина во всех посольствах, созывать народ на собрание, а на царских пирах смешивать вино с водой и наполнять им кубки. Когда Эврибат подошел, Одиссей сказал ему: «Послушай меня, мой верный Эврибат. Нам необходимо разузнать, какие люди населяют эти земли. Я хочу отправить Эврилоха послом к здешнему царю. Но на Эврилоха с его буйным нравом у меня надежды мало, несмотря на то, что он царского рода. Если ты отправишься с ним, я буду уверен, что встреча пройдет так, как нужно». Взяв с собой и полагающиеся по обычаю дары, предназначенные в дар правителю здешних земель, Эврибат и Эврилох пошли по утоптанной тропе. Они не стали брать с собой много воинов, чтобы выразить самые мирные намерения прибывших гостей. Колесница сияющего Гелиоса уже миновала половину пути, когда посланники вновь показались среди зарослей кустарника. Итакийцы удивленно уставились на послов, не понимая, что происходит. Глашатай Эврибат шел быстрым шагом и тащил за собой рыдающего, как малое дитя, Эврилоха. Воин торопливо следовал за ним, все время оглядываясь назад. Подходя к лагерю, Эврибат крикнул своим звучным голосом: «Скорее спускайте корабли на воду! Нужно немедленно уплывать отсюда!» Воины, не успев загасить костры, стали быстро сталкивать корабли в море. Один за другим все итакийцы быстро покинули берег. Тревожно вглядываясь вдаль, Одиссей, сжимавший в руке обнаженный меч, последним поднялся на корабль. И тут он увидел вереницу людей в длинных белых одеяниях и полосатых платках, покрывающих головы, которые спокойным шагом направлялись в бухту, только что покинутую дружиной Одиссея. Люди были безоружны, а их лица не выражали враждебности. Наоборот, они излучали радушие и дружелюбие. Жестами местные жители приглашали итакийцев вернуться на гостеприимный берег. Связанный по приказу Эврибата плачущий Эврилох, едва увидев этих людей, стал метаться по корабельной скамье и умолять: «Одиссей, прошу тебя, отпусти меня на берег! Я хочу остаться здесь, в этом чудесном краю, а не скитаться по морям!» Эврибат же воскликнул: «Не слушай его, Одиссей! Прикажи гребцам налечь на весла и уходить в море!» Одиссей послушал своего верного советника, и корабли направились в открытое море. Когда от скалистых берегов таинственной земли их отделяли морские волны, Одиссей спросил Эврибата: «Что же случилось с Эврилохом? И почему дружелюбные на вид люди так испугали тебя? Объясни мне все, мой верный Эврибат!» И тогда глашатай, волнуясь, стал рассказывать: «В недоброе место занесли нас бушующие волны. Когда-то давно мне доводилось слышать об этих землях. Здесь живут люди, которых называют лотофагами. По той утоптанной тропе, что вела от нашего места стоянки, мы добрались до их города. Нашему взору предстали красивые дома из желтого песчаника и узкие переулки, в которых легко можно заблудиться. Когда же мы подошли к берегу широкой реки, то увидели большой величественный храм с расписанными удивительными цветами и невиданными животными плоскими колоннами. Залюбовавшись росписью, мы даже не заметили, как к нам подошли эти люди в белых одеждах. Они поприветствовали нас дружелюбными жестами и улыбками. Один из них, улыбаясь, протянул нам угощение — какие-то золотистые семена. Я не стал торопиться пробовать их угощение, но Эврилох, позабыв об осторожности, отведал предложенные семена. Почти сразу же его глаза стали мутными, как вода в той реке, около которой мы стояли, а губы расплылись в бездумной улыбке. Я испугался за него и решил, что он отравился этим угощением. Но когда я предложил ему вернуться в наш лагерь, Эврилок заявил, что никуда отсюда не пойдет и отныне хочет только одного — питаться этими прекрасными семенами, сладкими, точно мед. Вот тогда я и вспомнил, что мне рассказывали о лотофагах. Эти люди угощают гостей семенами лотоса. А когда человек отведает тех семян, то сразу забывает все, что ему было дорого. Ему больше не нужны ни его семья, ни друзья, ни родные края. Он становится подобным дереву без корней. Разве есть более жалкая участь, чем участь такого человека? Призови свою мудрость, Одиссей, и поспеши удалиться от этих берегов как можно дальше. Выслушал Одиссей рассказ Эврибата и, встав на высокий кормовой помост, воскликнул, обращаясь ко всем своим спутникам: «Славные воины Итаки! Не для того мы покинули берега Труады, чтобы, не достигнув родных берегов, навсегда остаться в этих краях. Посмотрите, что стало с Эврилохом. Лотофаги лишили его рассудка, угостив своими затуманивающими разум семенами. Околдовывая ими, они лишат вас самого дорогого, что есть у вас на этом свете. Неужели кто-то из вас хочет добровольно отречься от своей родины и близких? Позор и презрение покроет того, кто откажется от своей отчизны. Так давайте же дружно наляжем на весла и устремимся к родным берегам. Ведь, возможно, спустя несколько дней мы сможем переступить порог своего дома и обнять своих родных, так долго ожидающих нас». По сердцу пришлась речь Одиссея и его спутникам, и, дружно налегая на весла, они вновь доверились морским волнам. И вскоре прибрежные скалы земли лотофагов остались далеко позади, скрывшись за горизонтом.